«Откуда вы это знаете, капитан?» — спросил один из спалотов. «Пойдемте, я вам покажу. Тут недалеко». Через несколько минут мы стояли перед стеклянным кубом, в котором находилось странное существо. Чем-то оно напоминало изображение инопланетян, так популярные на Земле. Те же тоненькие ножки и ручки, худосочное тельце и непропорциональная голова, заметно скошенная назад. На этом сходство и заканчивалось, если не брать в расчет серую кожу. Внезапно существо ощерилось и бросилось на разделяющее нас стекло. Я как завороженный смотрел в огромные черные глаза и на беззубый рот, полный акульих зубов. Ничего кроме омерзения у меня это существо не вызвало. Неожиданно у меня за спиной раздался громкий стон и шум падения тела. Я резко обернулся. Одна из сестер Ксашиши безвольной куклой валялась на полу, а у второй текла кровь. Текла из носа, ушей и даже глаз. Что самое странное, никто кроме меня этого не видел. Все смотрели только на беснующееся взаперти существо. Для магии не существуют физические преграды, достаточно абстрагироваться от стен и они исчезнут в твоем сознании, хотя и будут смотреться все так же несокрушимо. Этим я и воспользовался. Не знаю почему, но и странное оцепенение моих спутников и плачевное состояние Ксашиши, я отнес именно на воздействие этого существа. Поэтому мой излюбленный щит воздуха обхватил существо и начал постепенно сжиматься. Я с удовольствием наблюдал, как ломаются его тоненькие конечности, как изламывается его тщедушное тельце, как его кожа покрывается темно-синей кровью. Остановился я только тогда, когда существо превратилось в старую изжеванную тряпку, в которой не осталось ни одной целой косточки, ни одного целого органа. Только тогда я его отпустил, в тот же миг очнулись и все остальные. К сожалению, Раша и Аша уже были мертвы. Пока все остальные приходили в себя, ко мне подошел один из спалотов. «Барон де Сангре, мы благодарны вам, что вы смогли защитить нас. Эти существа обладают огромной ментальной силой. К счастью для нас, далеко не все. Вы смогли противостоять ему, а ваши ксашиши с честью исполнили свой долг. Извини нас, друг спалотов, но мы должны просить тебя отпустить нас. Наш долг сообщить расе, что древний враг вернулся, что он уже на наших границах. Вам знакома эта раса? Да, у нас есть легенды и предания, и там упоминаются серокожие ракшасы. Может быть, когда-нибудь, ты и узнаешь больше, это не мне решать. Но уже сейчас я могу с уверенностью сказать, грядет война. И не просто война, а война на полное уничтожение. И боюсь, что виноваты в этом мы. Хорошо, вы свободны. Я прекрасно понимаю, что такой долг перед своим народом. Мы благодарны тебе, человек. Позволь забрать тела твоих ксашиши. Зачем они вам? Я смогу с честью, которую они заслужили, приняв на себя первый удар этого существа, похоронить их. Я знаю, как вы относитесь к их расе. Теперь все изменится. Эти две женщины искупили грех предательства за всю свою расу. Очень скоро раса Ксашиш встанет рядом со всеми остальными и будет сражаться, так же как и все. Ты человек, ты не поймешь, но их положение было обусловлено их поступком и соглашением, которые заключили спалоты и ксашиши. Теперь это соглашение полностью выполнено, с обеих сторон. Конечно, недовольные этим будут, но, мы им быстро заткнем рот. Раз так, то можете забрать тела, и передайте диктатору, что я в долгу перед ксашишами. Обязательно передам. А теперь, адмирал, у меня к вам вопрос. Откуда у вас это существо? Из соседней системы. Как я уже сказал, там был бой нашего флота и неизвестных. Мы вышли из прыжка на самом краю системы. Сканеры сразу же зафиксировали большое скопление металлов недалеко от астероидного пояса. Вот в этом поясе наши сканеры совершенно случайно и засекли поврежденный малый корабль. Это существо, должно быть, им управляло. Когда мы подняли судно на борт, это существо находилось в каком-то странном состоянии, что-то вроде гибернации. Анализ атмосферы на его корабле позволил создать для него вполне комфортную среду. Как видим, зря мы старались. Но я все равно вам благодарен, барон. Нечто подобное оно уже пыталось сделать, но такой силы мы от него не ожидали. Нам повезло, что тут находились вы и ваши телохранители. Да, тут вы правы, в этом нам всем повезло. Похоже, что существо приняло их за самых опасных противников и нанесло основной удар именно по ним, а нам, так, рикошетом прилетело. А вот то, что раньше оно такой прыти не проявляло, наталкивает на не совсем приятные мысли. Из этой системы надо уходить. Кстати, а где ваши остальные корабли? Остались в той системе, где погиб флот. Зачем? Лэр, в первую очередь мы наемники, а там больше сотни современных кораблей, частью аграфских. Трофеи еще никто не отменял. Да и собрать пробы ДНК, поискать выживших. Ясно. Я предлагаю присоединиться к ним. Не стоит и остальных обделять в трофеях. Да и 11 кораблей, это совсем не то же самое, что 3. Вдруг и на самом деле есть выжившие. Я надеялся на это ваше решение. Через 2 суток мы были на месте. Почти сразу же с нами вышли на связь остававшиеся здесь крейсера и сразу с радостной вестью. Им удалось найти нескольких выживших, в том числе и 2 аграфов. Неделю мы вкалывали как проклятые, наемники даже отложили на потом сбор трофеев, полностью посвятив себя поиску живых. Всего нам удалось спасти, вытащить из разрушенных кораблей, откопать из-под завалов, почти 5 десятков живых, из них 12 аграфов. При обследовании судов, меня поразил один момент, все корабли оказались страшно изувечены, но практически не было следов от плазмы или болванок туннельных орудий, а те, что были слишком малого размера, чтобы представлять реальную опасность линкорам и крейсерам. Еще одна загадка, но разрешить ее у нас есть все шансы, выживших в этой мясорубке вполне хватает, кто-то что-то дознает, видел, слышал или хотя бы догадывается. Плохо одно, почти все в очень тяжелом состоянии и простой медкапсулой тут не обойдешься, нужен регенератор, а на всех наших кораблях, таковой имеется только у меня, да и то, только один. Поэтому, на общем собрании капитанов, мы приняли решение, те пострадавшие, что смогут обойтись медкапсулами, остаются на кораблях, а тех, кому нужна более технологичная помощь, перевозят на мой, как самый скоростной, корабль, и я с ними отправляюсь в содружество. Системы жизнеобеспечения моего крейсера должно хватить на 2 месяцев, если ее перевести в режим форсажа, потом, конечно, ее придется менять, но не страшно. Раненых и пострадавших перевозили вместе с медкапсулами. Сначала мы таким образом уплотнили медсекцию, потом начали ставить их в каютах. Влезли все, хотя мне и пришлось переселиться в рубку. Уже перед самым моим отлетом, ко мне пришел Рамат. Лэр, я должен вас предупредить, сделайте все возможное и невозможное, чтобы эти разумные не попали в руки аграфов. Пусть с ними сначала поработают спецы из имперской СБ. Адмирал, к чему такие сложности? Я приказал загрузить к вам на корабль контейнер с 10 корабельных эскинов. Если будет время, желание и возможность, изучите корабельные журналы. Могу сказать только одно, этот ушастый адмирал целенаправленно погубил флот, загнав его в ловушку. Адмирал, а поподробнее? Его вели как ослика на заклание и затащили в заранее подготовленную западню. Но и тогда он не смог, а может быть и не захотел этого понять. Там, в корабельных журналах все схемы, все построения, все приказы и распоряжения этого, так называемого, адмирала. Не поленитесь, посмотрите и вы все сами поймете. И еще один совет, есть одна система, на самой границе империи, там расположена военная база Стагар-5. Считается, что она принадлежит ВКС, но это не так, это база ИСП. С вашими полномочиями, вам лучше всего отправиться именно туда. И еще, предупредите ее командующего, если нас сильно прижмут, то мы будем отходить именно к ней. Значит, вы все же решили еще немного помародерствовать. У парней глаза горят, когда они видят все это добро. Если у нас будет хотя бы неделя, то мы утащим отсюда все до последнего топливного стержня. Все с вами ясно. Но вы все же не забывайте, что находитесь на территории противника. Тяжело об этом забыть, когда грабишь собственные корабли. Прощайте, барон. До свидания, адмирал. 26 глава. Разрешите, ваше императорское величество. И ты, Барл. Мало мне этих маразматиков из совета. Ладно, заходи. Чего у тебя там такого стряслось, что на официальщину потянуло? Знал бы ты, как мне все это надоело. Бросить бы все, да махнуть куда-нибудь на дикую планету, посидеть в тишине, полюбоваться на звезды, потому что они прекрасны, а не потому, что каждую минуту ждешь от них какой-то гадости. Твое величество, может того, Лиру пригласить, а то что-то ты захандрил, брат. Не захандришь тут, из Курии 2 дня назад сообщение пришло, что-то там мой протеже натворил, а графы обвиняют империю в предательстве интересов Содружества. Не больше и не меньше. Вот так-то, похоже, что просчитался я с этим древним. Теперь придется отдуваться и малой кровью мы тут не отделаемся. Чего они на этот раз хотят? Да все то же. Подай им Лиру и всех ее деток. А ведь у нее только-только что-то получаться начало. Калар, надеюсь, ты им еще не ответил. Пока еще нет. А что это меняет? Ну и слава богам. Я ведь тоже без дела не сижу. Собственно говоря, я ведь и пришел из-за барона Десангри. Объявилась наша пропажа, да не одна. Ладно, давай докладывай. Где, как, когда и с кем? 6 часов назад, на базе Стагар-5, на своем крейсере из 50 раненых, из них 12 аграфов и контейнер, забитый эскинами с кораблей с водного флота Содружества. Мои спецы, пару уже взломали и за головы схватились. Там такое. В общем, или аграфы играют против всех, или этот их адмирал полный идиот. Если первые, то зачем своих под удар подставили, а если второе... Не верю я в такую удачу. Скорее всего, у ушастых начались какие-то внутренние разборки, а наш адмирал явно играет на стороне противников их нынешнего великого князя. Я тут прикинул, и у нас вырисовывается 2 варианта действий. Мы молчим, и у аграфа все идет как идет. Мы не молчим и выкладываем карты на стол, тем самым мы оказываем великому князю немаленькую услугу. В общем, для нас с любой стороны ничего хорошего. Опять же, в первом случае мы не знаем, на кого ставят кланы заговорщики и как бы еще хуже не было. Ну, а про второй вариант развития событий и говорить нечего. Это высокомерная ушастая скотина, жуть как не любит быть в долгу, и что интересно, все его должники преждевременно присоединяются к ушедшим. А третий вариант, ты значит не рассматриваешь. Как насчет рассекретить нашего древнего, свалить все на него не получится. И сведения насчет барона, надежные. Можно, конечно, но боюсь, что тогда он просто уйдет и мы лишимся, в перспективе, источника информации. Ты же знаешь, что уже с 10 институтов работает по тем крохам, что удалось из него вытащить. Парочка уже вплотную подошла к стадии экспериментов, закончив с теорией. Жду только отмашки. Еще 2-3, очень близки к тому же. А насчет барона, я разговаривал с ним по закрытому каналу, лично. Так что ты предлагаешь? Не знаю, знал бы, так к тебе не пришел. В конце концов, кто у нас император? Не дерзи. Ладно, а что там с палаты? Тишина, причем полная. Как перед отлетом флота у них там что-то произошло, так с тех пор тишина. Такое ощущение, что они чего-то ждут, а чего, непонятно. Знаешь что, Барл, а давай-ка вызовем их посла, да и побеседуем с ним по душам. Всех карт, конечно, выкладывать не станем, но кое-какой информацией поделимся. Думаешь, удастся их поссорить с аграфами? Ну, как говорит один наш знакомый, попытка не пытка, шансы-то есть. Особенно если ты прав насчет данных с эскинов. Там же вроде и их корабли были. На какую дату будем вызывать? Я думаю, что сильно торопиться не стоит. Дадим твоим спецам еще немного времени. Ну, скажем, когда ожидается прибытие твоего подопечного? В течение 10-14 дней. Ну, вот значит через 15 дней и назначай встречу. Понял. Так я пойду. Да иди ты уже, иди. Машина имперской безопасности закрутилась практически моментально, как только я сообщил о наличии у меня на борту раненых представителей старших рас. Мой крейсер моментально был блокирован кораблями охранения, и были это далеко не корветы с фрегатами, даже парочка однотипных с моей «Авророй» тут уже прописались, что уж там говорить о крейсерах и линкорах, последних, кстати, я насчитал целых 3 штуки. И хотя медицинские боты вылетели с базы уже через пару минут, первым на борт поднялись не медики, а целый полковник ИСП, в сопровождении 5 спецназовцев, которые попытались меня изолировать. Вот только настроенная в параноидальный режим система безопасности им этого не дала. 1,5 новейших штурмовых дроидов кого угодно приведут в чувство, как, впрочем, и пара сдвоенных лазерных пушек, пусть и маленького калибра. Попытку полковника качать права, я также пресек буквально на корню, тыкнув ему в морду своими полномочиями от императора. Тут уже отмазка о необходимости длительной проверки не прокатила, все необходимые отметки у меня на нейросети имеются, так что опознание произошло очень быстро. Полковник еще пытался играть желваками, напирая на то, что эта база секретная и все в таком духе, дескать, мои полномочия здесь не пляшут. Пришлось ставить его на место, сообщив, что в содружестве только ленивый не знает о базе и кому она на самом деле принадлежит, иначе я бы нашел местечко и поприятней, и поближе. Ну и в довершение потребовал закрытого канала связи с герцогом Фальком. Упоминание имени всесильного начальника НКВД, тьфу ты, ИСП произвело прямо-таки магический эффект. Уже через минуту медики и техники суетились возле медкапсул, а полковник, прикинувшись привидением, куда-то испарился, вместе со своими сопровождающими, а ему на смену прибыл хмурый майор, сообщивший, что до моего отбытия с базы, он будет моим ангелом-хранителем. Правда, судя по его кислой физиономии, столь радостное, для него, событие, случится совсем не скоро. Ну что же, посмотрим, наивный ты чукотский юноша. Минут 30 майор устраивал мне форменный допрос, но как-то лениво, без огонька, видно, что человек выполняет рутинную работу, от которой ничего не ждет. А в конце допроса прислал мне на нейросеть стандартный бланк согласия на ментосканирование, дескать, так у них тут заведено. Пришлось объяснять ему, где я видел эти их правила и обычаи и куда он может себе их засунуть. Вот тут-то майор и оживился, начав перечислять мне какие-то статьи и пункты инструкций. Пришлось ему сообщить, что все эти инструкции сугубо их дело и меня они не касаются, а попробуют провести ментосканирование силой, я от их базы и металлолома не оставлю. В общем, где-то еще сейчас мы мерились пиписьками, а потом майор получил сообщение, что канал связи с начальником ИСП установлен и он меня ждет. Все, весь гонор из служаки вышел моментально, и он сдулся. А вот с Баралом Фальком мой разговор затянулся надолго. Почти 1,5 часа я рассказывал ему о наших похождениях. Только в самом начале я немного отвлекся, когда между делом заметил, что у меня на борту находится контейнер с 40 эскинами снятых с разбитых кораблей Содружества, в том числе и несколько саграфских. Тут герцог попросил меня передать эти эскины специалистам базы, что и заняло у меня минут 15. Если честно, то изначально эскинов в контейнере было несколько больше, просто я воспользовался тем, что адмирал Рамот не стал пломбировать контейнер и утащил из него почти 10, выбирая самые мощные и современные. Нетрудно догадаться, что все они оказались саграфских линкоров. К сожалению, в полете у меня до них руки так и не дошли. Уже после беседы с начальником имперской службы безопасности, когда мы с ним договорились, что на Стагар-5 моему крейсеру проведут профилактику и заправят по полной, я немедленно вылечу в систему Ирея. У меня возник небольшой конфликт все с тем же полковником, так сказать, конфликт интересов. Этот служака, узнав, что контейнер не был опломбирован, и заподозрив, что часть его содержимого перекочевала в мои закрома, наехал на меня с требованием отдать все, честно мною присвоенные, угрожая в противном случае самым настоящим обыском. Но был послан и, утеревшись, удалился, конфликтовать с собственным шефом, да еще и родным братом императора, он не рискнул. Скорее всего, подгоняемые окриками с самого верха, техники базы меньше чем за сутки закончили все работы с моей Авророй, и я наконец-то смог покинуть столь негостеприимный объект. Мой путь лежал в систему Ирия и должен был занять 8 дней. По идее, весь полет должен пройти в безопасном, внутреннем пространстве империи, и я мог слегка расслабиться, полностью доверившись Искинам. Что я и сделал, занявшись прерванными работами по совмещению двух портальных артефактов и созданию более универсального. Всю дорогу на базу, да и с нее, я корил себя, что не смог убедить адмирала отдать мне и тот единственный, настоящий трофей, подобранный после битвы флота Содружества с Рашскосами, тот самый малый корабль, что нашли среди астероидов. Но и Рамата я вполне понимаю, это его и всех тех, кто пошел с ним и со мной, туз в рукаве. Любая раса, узнав о наличии такого трофея, простит и ему, и всем остальным любые прегрешения, лишь бы заполучить в свои руки образец технологий неизвестной расы, ни в чем не уступающей даже старшим расам. Скорее всего, я уже давным-давно забросил бы эти свои попытки скрестить ежа и ужа, если бы не был точно уверен, что это возможно. Информация, полученная от Ильи о способах перемещения далеких предков современных спалотов, однозначно об этом говорит. Просто я чего-то не учитываю, точнее, я знаю, что я не учитываю, вот только никак не могу понять, как это исправить. Как заставить создаваемый мною артефакт принимать координаты конечной точки выхода. Мой портальный кристалл получает конечную точку, основываясь на ментальном образе, передаваемом моим сознанием. Академический артефакт настраивается на вторую свою часть, используя ее вместо маяка и якоря. У меня нет возможности сначала доставить этот самый маяк-якорь в нужную мне точку пространства, как и нет возможности точно представить то место в безграничном космическом пространстве, куда я хочу попасть. Тут даже голографические записи той или иной системы не помогут, потому как нет ничего менее статичного, чем космос. Все космические объекты находятся в постоянном движении относительно центра звездной системы, относительно подобных же центров, относительно центра галактики и Вселенной, да и астероиды, кометы и тому подобные метеориты постоянно меняют и изменяют внутренний объем любой системы. Это если забыть о космических кораблях, сотнями и тысячами летающих в них, особенно в давно обжитых и развитых системах. Я как раз пытался приспособить Искин, чтобы он задавал моему артефакту координаты точки выхода. Это была уже не первая моя попытка научить созданный мною артефакт воспринимать эти координаты, когда мой крейсер, самым наглым образом, вышвырнуло в реальное пространство. Я не скажу, что пираты в Содружестве такая уж большая редкость. Редко какой перелет заканчивается без встречи с ними, но это во Фронтире, а я-то уже давно лечу в безопасном пространстве, тут даже торговцы летают на почти невооруженных кораблях. В общем, применение глушилки гиперперехода, всего в паре дней полета от ленного владения императора, стало для меня самым настоящим сюрпризом и, надо заметить, очень неприятным, но понял я это чуть позже. Сначала же, я даже обрадовался, постоянное нервное напряжение последних месяцев требовало разрядки, и я, вполне резонно, посчитал, что небольшая стычка с обнаглевшими пиратами будет весьма кстати. Тем более, что уже по привычке, а не из необходимости, даже в гиперпространстве мой крейсер передвигался с полностью включенными щитами, повторение полученного в системе с разрушенной планетой, урока мне не нужно. Ну, а как следствие включенных щитов, стало то, что и реакторы моего корабля находятся совсем даже не на холостом ходу, а в постоянной работе, не на 100%, конечно, но и не на самом минимуме. Сразу после того, как меня выкинуло в реальное пространство, искинам потребовались какие-то доли секунды, чтобы поднять напряженность силовых щитов до максимума и перевести реакторы в боевой режим. А еще через десяток секунд боевой сканер выдал мне первые отметки пиратов. И вот тут-то я и понял, что встрял не по-детски. На тактическом экране ярко горели 7 отметок вражеских кораблей, а из близ расположенного астероидного пояса приближалось, причем очень быстро, еще около 2 десятков, правда намного меньше предыдущих 6. Боевой искин начал выводить на экран характеристики судов, а я медленно охренивал. Это что же получается, а графы уже совсем обнаглели и, даже не скрываясь, пиратствуют в пространстве империи. Согласитесь, совсем не мудрено растеряться, если вместо ожидаемой пары древних лоханок или переделанных гражданских судов, вы неожиданно натыкаетесь на полноценную ударную группу, в состав которой входит авиаматка, пара средних и 4 легких крейсера, да еще и целая свора разной мелочи, от торпедоносца до корвета. И все это достаточно свежие, под управлением опытных экипажей, да еще и принадлежащие старшей расе. Самое во всем этом неприятное, что есть у меня стойкое чувство, что вся эта толпа ушастых собралась только ради моей бренной тушки. Почему я так решил, не знаю, но уверен в этом на все 100%. Желание геройствовать и потренироваться на кошечках пропало моментально. Осталось только одно – попробовать сбежать. В конце концов, у любой глушилки есть радиус действия и главное выйти за него, а там ищи меня свищи. Одно плохо, в любом случае, прорываться мне придется с боем, либо мимо разномастной мелочи, либо мимо аграфских крейсеров. И что тут хуже, сам черт не разберет. Но мне почему-то категорически не хочется соваться именно к малым кораблям. Именно это нежелание в конце концов и определило траекторию моего бегства. Навигационный, совместно с тактическим искины занялись расчетом наиболее предпочтительной траектории полета, а искин, отвечающий за щиты, выдал мне совсем неприятную картину, более чем 2 совмещенных залпов аграфских крейсеров моя «Аврора» не выдержит, причем гарантированно отразить искин сможет только один, да и тот не полностью. А я буду в зоне досягаемости орудий аграфа вполне достаточное время, чтобы они успели пальнуть в меня как минимум 3. Ну кто же мог предполагать, что крейсеру придется вести бой в таких неблагоприятных условиях? Слияние с искином прошло почти мгновенно, и «Аврора» начала набирать скорость. Я вывел разгонные двигатели в закритический режим работы. Скорость, сейчас это мое единственное спасение, а сам начал молиться всем богам, чтобы подготовка аграфских канониров оказалась не такой хорошей, как о ней все говорят. Пусть хотя бы 2 залп они нанесут в разнобой, а еще лучше и 1. Тогда, пусть мизерный, но у меня появляется шанс спастись. Все дальнейшие события слились в одну цепь случайностей. Часть из них была счастливыми, а часть, совсем наоборот. В целях экономии энергии, я даже не стал выдвигать орудийные башни, так как стрелять не собирался, а перенаправил всю доступную энергию на щиты. Не знаю, что послужило тому причиной, то ли дрогнула рука канонира, то ли загруженный искин одного из легких крейсеров противника немного ошибся в своих расчетах, а может быть всему виной какой-нибудь окислившийся контакт, но первый залп аграфов оказался не совсем одновременным. Хотя мне и этого хватило, щиты сползли с «Авроры» как шелуха с луковицы, и вот в этот самый момент мне в борт и прилетела болванка от одного из туннельных орудий. Скорее всего от одного из легких крейсеров, слишком уж незначительным оказался его калибр. Но мне и это не сильно помогло. Многокилограммовая болванка прошила внешний слой брони, преодолела внутренние переборки и угодила точно в бронекапсулу одного из реакторов. На этом мои приключения и закончились бы, если бы, по непонятным для меня причинам, в тот самый момент, когда болванка пробила внешнюю броню, мой искин, отвечающий за контрабордаж, не принял это за вторжение противника на борт и не задействовал свои системы. Снаряд из туннельника еще только пробивал первую переборку, а все отсеки и коридоры крейсера уже наполнялись быстротвердеющей смесью, той самой, над которой все техники и инженеры не так давно потешались, пытаясь на пальцах объяснить дикарю, что боевого дроида или десантника в штурмовом обвесе надолго моя идея не задержит. Не остановила она и снаряд, зато изрядно снизила его скорость и энергию, поэтому болванка и не смогла пробить бронекапсулу реактора, а только сорвала ее со станины. На этом приключения многострадального реактора не закончились. Как и следовало ожидать, от столь варварского обращения, кристаллические мозги его управляющего компьютера переклинило и реактор пошел в разнос. Вот тут-то и можно было поставить вторую точку в моем бытии, но опять вмешался его величество случай. Неуправляемая цепная реакция вызвала резкое повышение температуры и увеличение выдаваемой реактором энергии, правда всего на несколько секунд, пока сам реактор не расплавился, но и этого вполне хватило, чтобы бронекапсула, и так поврежденная, начала плавиться, а уже даже визуально видимые потоки энергии начали блуждать, сначала по реакторному отсеку, а потом и по всему кораблю. Огромные, древоподобные молнии били куда попало, выжигая внутренности крейсера, превращая в пепел его высокотехнологическую начинку, испепеляя все на своем пути, пока одна из них не уткнулась в созданный мной артефакт. Само собой, что подсоединенный к нему искин такого обращения не выдержал, а вслед за первой молнией, как пчелы на мед, в артефакт уткнулось еще с десяток. Что послужило его срабатыванию, я не знаю, то ли огромное количество влившейся в него энергии, то ли что еще, но в самом центре Авроры сверкнула ярчайшая вспышка. Постепенно расширяющийся поток энергии пронзил крейсер от кормы до носа и ушел в пустоту. На пути этого потока оказался один из крейсеров Аграфов. Поток лишь слегка его коснулся и пошел дальше, но крейсер просто исчез, а с его исчезновением поток еще больше усилился, превратившись в огромную энергетическую трубу. Моя Аврора, уже в виде абсолютно мертвого куска железа, летела в ней как пуля в стволе. Последовал оглушающий хлопок, корабль застонал всеми своими деталями, вздрогнул в последний раз и начал разваливаться. Из энергетической трубы уже вылетел не красавец-корабль, а беспорядочно вращающийся, постоянно сталкивающиеся между собой, обожженные и исковерканные куски металла, среди которых одиноко моталась бронекапсула рубки. Само собой, что я всего этого уже не видел. Искин, еще в самые первые мгновения, когда болванка еще только коснулась бронекапсулы реактора, полностью изолировал рубку, отрубив все связи с остальной частью корабля. Искин предпринял все возможные меры для спасения капитана. И за это ему огромное и отдельное спасибо. Я даже не представляю себе, что было бы со мной, не изолируя он рубку. Если разобраться, то что такое рубка на боевом космическом корабле? Принято считать, что это самая защищенная часть судна, место, где во время боя находится весь основной командный состав. В принципе, все верно, но не до конца. Начнем с того, что если это настоящий боевой корабль, а не какой-то экспериментальный образец, то далеко не весь командный состав крейсера, и уж тем более, далеко не весь экипаж, находится во время боя в рубке. Здесь место капитана, навигатора и второго пилота, офицер связи, главный канонир, первый помощник капитана и вся вторая смена находится не просто в рубке, а в боевой рубке, которая, кстати, защищена немногих хуже основной, ее еще иногда называют ходовой. Так что, на обычном боевом крейсере, даже малом, спастись у меня были бы весьма призрачные шансы. Может быть, я и выжил бы, в первые часы катастрофы, даже может быть продержался бы сутки-двое, при огромной удаче, до недели. А потом все, только бежать, используя портальный кристалл. Но моя-то Аврора была именно экспериментальным кораблем, да еще и перестроенная, и переделанная под заказ эксклюзив, так сказать. Рубка моего крейсера представляет собой намного большие, чем просто место управления кораблем во время боя или похода. Это своего рода корабль в корабле. Конечно, полноценным судном рубка считаться не может, скорее это спас-капсула с несколько расширенными возможностями и намного большим бронированием. Достаточно сказать, что бронекапсула моей рубки двойная и внешний слой я могу сбросить одним движением руки. А вот после этого, рубка превращается в внутрисистемный кораблик, с дальностью хода в десяток астрономических единиц и автономностью до 60 дней. Оборудованный своей системой жизнеобеспечения, внутрисистемной связью, аварийным мини-реактором, полным набором сенсоров и датчиков, а также парой маломощных маршевых двигателей, запитанных от реактора, простейшей медкапсулой и противометеоритным щитом. Никакого вооружения, кроме личного, на рубке нет. Вы спросите, а зачем такие крайности? Так ответ достаточно прост. Даже в стандартном исполнении крейсера этой серии управляются очень маленьким экипажем, всего 3-5 человек. Но экипаж этот должен быть очень хорошо подготовлен, каждый его член должен владеть, как минимум, парой специальностей, а в идеале, 3-4. А теперь представьте, сколько времени, сил и средств необходимо затратить, чтобы подготовить таких специалистов. Согласитесь, намного дешевле создать им соответствующие условия выживания в экстремальной ситуации, чем растить и обучать новых. Тем более, что самые дорогостоящие узлы корабля находятся именно в рубке. Это я об эскинах. Так что, все вполне оправдано и закономерно. Я даже слышал, что местные олигархи, заказывая себе космические яхты, ставят непременным условием наличие в рубке собственного гипердвигателя, не такого мощного, конечно, как основной, но чтобы в случае чего можно было добраться до цивилизованных систем. У меня на корабле ничего подобного, конечно же, не было, но тенденция просматривается. Почти 4 часа я пролежал в ложементе, в любой момент ожидая потока плазмы или абордажного наряда. Но напрасно я сжимал в руке портальный кристалл, напрасно готовился в любой момент сбежать, напрасно строил планы, как мне начинать все с самого начала. Никто по мне не стрелял, никто не пытался взять на абордаж. В конце концов я решился и запустил аварийный реактор, а еще через час, когда он вышел на рабочий режим, нажал кнопку сброса внешнего слоя брони. Древние пиропатроны сработали безотказно, отшвырнув сегменты брони на несколько десятков метров в стороны. Заработали встроенные в корпус датчики и сенсоры, на проснувшийся эскин потоком пошла информация об окружающем меня пространстве. Я угрюмо смотрел на голограмму, услужливо построенную эскином по показаниям внешних датчиков и не знал, что мне делать. То ли биться в истерике, то ли петь аллилуйя. С одной стороны, нигде и никаких признаков кораблей аграфов нет, это хорошо, значит в самом ближайшем будущем мне ничего не грозит. А с другой стороны, это явно не та система, в которой они меня выдернули из гиперпространства. Да еще надо разобраться, в системе ли я, или же оказался в межсистемном пространстве. Как оказался, где и почему, это я уже буду разбираться потом, если, конечно, это потом у меня будет, а сейчас надо работать. Пара несложных манипуляций и в общую схему включается пяток гравитационных датчиков. Точность у них, конечно, никакая, зато они безошибочно фиксируют все объекты массой свыше 100 тонн. Постепенно голограмма эскина дополняется, на ней, в придачу к обломкам моего крейсера, моей «Авроры» появляются астероиды, планетоиды, вот обрисовалась одна планета, вторая, за ними третья. Эскин, опираясь на них, выстраивает схему гравитационных возмущений и определяет центр масс. Он указывает на еле-еле видимую красную звездочку. Уже легче, я все же в системе, хотя, похоже, и на самом ее краю. На голограмме появляется еще несколько планет, но это уже не датчики, это эскин, рассчитывает возможное количество, массу и размеры возможных планет, опираясь на линии гравитационной напряженности. Вот только картинка у него получается довольно странная. Если верить голограмме, то примерно на расстоянии в 1,5 астрономические единицы от местной звезды, по одной орбите, вращается сразу 6 планет. Хотя все же нет, не планет, планетоидов. Схема стремительно начинает меняться. Теперь все эти планетоиды сконцентрированы в одном месте, как бы образовывая кольцо, вокруг единого центра масс. Проходит еще несколько минут, и звезда на схеме начинает стремительно сжиматься, а возле нее появляется столбик с ее характеристиками. Ну что же, ясно, красный карлик, даже скорее всего и не красный, а коричневый. Звезда, доживающая свои дни, и совсем не важно, что дни эти равны нашим тысячелетиям, а то и десяткам тысячелетий, важно, что звезда эта очень и очень старая, наше Солнце еще даже и не сформировалось, когда она дарила окружающим ее планетам свое тепло и свет. Для меня же это означает одно: места мне здесь нет, звезда давно остыла, планеты, даже если на них когда-то и была жизнь, давным-давно превратились в безжизненные шары, и мне тут не выжить. Да и смысла нет, затягивать собственную агонию, лучше уж воспользоваться портальным кристаллом. Я потянул перчатку с руки. Кристалла надо касаться голой ладонью, он должен чувствовать теплую человеческую плоть. В этот момент возле странного и необычного скопления планетоидов появился длинный столбик каких-то данных. Я непроизвольно задержал на нем свой взгляд. Кристалл с тихим звоном выпал из моей руки. Я еще раз вчитался в столбик скупых строк. Нет, такого не может быть, тут что-то одно, или кто-то из нас двоих. Искин, или я сошел с ума, или я только что совершил эпохальное открытие, равного которому Содружество еще не знало. Если верить Искину, то в центре этого кольца из планетоидов располагается некий объект, причем не физический, а энергетический, характеристики которого в точности соответствуют характеристикам стандартной воронки гиперперехода. Передо мной мечта всех правителей и авантюристов Вселенной, Святой Грааль Галактики, легендарные звездные врата предтеч, дорога, соединяющая нашу галактику с соседней. Если верить мифам и легендам, то за миллионы лет до появления человека, аграфов или спалатов, существовала некая раса. Раса великих ученых, первооткрывателей и воинов. Они покорили время и пространство, проложили дороги между галактиками, щедрой рукой разбросали в них семена жизни, а потом исчезли. Просто ушли. В научных баталиях были сломаны миллионы копий. Некоторые теории, куда же именно делись предтечи, возносили своих первооткрывателей на вершину научного Олимпа, а некоторые ниспровергали своих пророков в бездну всеобщего презрения и насмешек. Но все они были безгранично далеки от реальности. Уж я-то это точно знаю, теперь знаю. Все эти мифы, сказки, легенды и предания, научные теории и постулаты умалчивают об одном: плюс ко всему, предтечи были еще и величайшими магами, несравненными творцами. Именно на основе случайно оброненных предтечами крох знаний и умений в нашей Вселенной появилась магия, ментооперирование или псевозможности, называйте, как хотите. Едва я понял, что именно я нашел, едва это осознал, в моей голове активировалась очередная гипнограмма существ, прямых созданий и помощников предтеч. Предтечи не вымерли, не легли в миллионолетнюю спячку, не погибли в междоусобных войнах и не пали под ударами внешнего врага, они просто покинули нашу Вселенную, покинули, чтобы дать жизнь новой, можно назвать ее параллельной, можно перпендикулярной, назвать ее можно как угодно, но это совершенно другая Вселенная, Вселенная, которую предтечи создают так, как считают нужным, с теми законами, которые считают необходимыми. А существа им в этом помогают, прокладывая энерговоды из нашей Вселенной в молодую и растущую. Энерговоды, по которым бежит энергия разума, ментальная энергия. Именно поэтому спасенные мною существа оказались в том гибнущем мире. Да, они мне тогда соврали, совсем не случайно они там оказались. Да, тот мир был зародышем новой Вселенной, одной из первых попыток предтечь сотворить свою. Попытка вышла неудачной, слишком тонкой оказалась граница между двумя вселенными, слишком нестабильные и существа пришли туда, чтобы помыть пробирку, избавиться от неудачного эксперимента, и да, они не смогли бы покинуть тот мир без посторонней помощи. Они знали об этом, но не переставали надеяться. А потом пришел я.